Часть вторая. От Невидья до Перунова камня идти было с два поприща. Яра проделывала этот путь каждое утро. Такой урок ей определила сама Толкун-баба. При жизни многих поколений здесь ходила только одна женщина или дева. Если же Марушкам, белым дочерям Толкун-бабы, приводилось навещать камень полным числом 9, то они шли одна за одной, след в след, издавна сложившимся порядком, и каждая знала свое место в этой череде. Плотно набитая, но очень узкая тропинка приводила на ум сказки о путеводном клубке. Тонкой нитью она тянулась через рощи, сосняки, склоны оврагов, то петляя среди бурелома, то устремляясь прямо вперед. Она выходила к броду через ручей, и приходилось перебиваться по камням, торчащим из воды, чтобы на том берегу вновь поймать кончик этой едва видимой нити. Пролегая через заросли перуновой травы, она совершенно скрывалась под пышными зелеными перьями высотой Яре по пояс. Чтобы видеть, куда ступаешь, она осторожно раздвигала их тонким посохом из еловца. Часто хотелось ускорить шаг, поймать или хотя бы увидеть этот вечно убегающий из глаз чудесный клубок. Тайну эту тропу знали только свои, близкие к Невидью люди. Пути, которыми к Перунову камню ходили жители Хатимировой волости, с нею не пересекались. Только однажды, две осени назад, в пору, когда выбирают соты, Яра повстречала здесь пчеляра-бортника. Тот шел с коробом на спине, источавшим запах меда. Завидев юную деву в белой свитке, он не кивнул, не поклонился. Для его глаз она считалась невидимой. Зато остановился, снял короб с плеч, вынул половину хлеба, вторую половину оставил под бортевой сосной и кусок медовых сот. Дары он положил на подвядший лист лопуха, а сам сошел с тропы и двинулся дальше по кустам. Яра подобрала хлеб и мед, это было оставлено для нее, как другая половина хлеба душе дерева. К тому времени она прожила в Невидье уже 5 лет и выросла с мыслью, что отличается от обычных людей. Привыкла, замечая их краем глаза, смотреть будто сквозь них, не встречаясь глазами. Она тоже не видит пчелера, что горбится под тяжестью короба, но хорошо видит дары, оставленные им за проход по кудесовой тропке. Жители Хатимировой волости поляну посещали часто, и тропы, ведущие сюда с другой человеческой стороны, были куда шире, чем от Невидья. Трава здесь не росла, вытянутый серый валун лежал на подстилке из прошлогодней листвы. От Яры требовалось каждый день обметать его метелкой из можжевеловых ветвей, убирать трехдневные подношения и выбрасывать в ручей, очищать от налетевшего сора 3 чаши, углубления на поверхности камня. Вода из них считалась целебной, и люди приходили сюда, чтобы промыть ею больные глаза. «Эти чаши перуного коня копытами выбиты», давным-давно рассказывала Яре мать, когда приносила ее 2-летней девочкой на поляну. Гнался Перун за змеем, скакал во весь опор, а змей юркнул под камень и у себя в норе укрылся. Проскакал Перун по камню, конь его 3 раза копытами огненными ударил, да и прямо на небо взвился, а следы остались. «Так значит, змей здесь, под камнем, и живет?» — спросила у матери Яра, когда была уже постарше, 6 лет. Шероховатая, чуть зернистая, прохладная поверхность серого камня наводила на мысль о жесткой шкуре змея, и смотреть на нее было страшно. «Живет он в подземелье глубоком. Мать приобняла ее. Лазеек туда много. Здесь одна. А где еще?» «Под камнями большими, в водах глубоких, в ямах, под пнями, под кореньями. А бывает...» Мать вздохнула. «У иного человека сердце, лаз в подземелье змеево». Яра тогда очень испугалась этих слов. Ходила, присматривалась к чужим людям. В Хатимирль к отцу часто ездили чужие с разными делами, которые мог разрешить только князь. И если кто ей не нравился, то мерещилась в груди у него черная дыра, ведущая прямо к змею. Если рубаху снимет, будет видно. От таких людей она старалась держаться подальше. Переселившись в Невидье, однажды Яра рассказала про эти дыры в сердцах Толкун-бабе. Та улыбнулась и погладила ее по голове. «Придет час, — сказала она, — научу тебя эти дыры и через платье видеть». «А нельзя сейчас?» — на всякий случай спросила Яра. без особой надежды. Она уже знала, что всякому знанию свое время. А коли змей на тебя из норы глянет, знаешь, что делать? Нет, со стыдом призналась Яра. Прежде чем змея глядеть, надо с ним управляться, выучиться. А это в один раз не выйдет. Ученье было делом долгим. Отправляясь в невидье, Яра знала, она проведет там 7-8 лет, а выйдет назад в белый свет уже невестой. Если она пыталась вообразить себя взрослой и умеющей справляться со змеем, то видела совсем другую деву, похожую скорее на Кориславу, чем на себя саму. Взрослая жизнь — совсем другая жизнь. Путь туда лежит через тот свет. Яра отправилась в невидье 8-летней девочкой, и путь ее обратно к живым продолжался вот уже почти 7 лет. До конца еще оставалось не так долго. Яра шла не торопясь. Была та пора года, когда сама земная грудь с каждым вздохом источает блаженство, и человек с каждым шагом наполняется им. Вдоль тропы цвела земляника, а на прогалинах меж берез зеленовато-белые продолговатые ягоды зарумянились с одного боку. Не удержавшись, Яра срывала такие ягодки, бережно прижимала к губам, стараясь перенять с них поцелуй солнца, и тот долго еще держался на них. Теплое, немного тревожное, будоражащее томление растекалось по телу, хотелось бежать через лес, навстречу кому-то, неся этот поцелуй как драгоценный божественный дар. Вот только кому? Кто встретится ей там впереди? Кому она передаст в поцелуе это томление, саму душу и судьбу свою? Этого Яра не знала, но невольно ускоряла шаг. Молодое существо ее стремилось навстречу неведомой судьбе с бесстрашием, свойственным только ранней юности, верящей, что жизнь припасла для нее лишь добрые дары. И березы, как подружки в игре, бежали вместе с ней. Листва уже полностью распустилась и заливала зеленым шорохом ветви. Кроны беспрерывно волновались, и, казалось, при сильном порыве ветра они могут оторваться и полететь, будто ветрило, сорванное с мачты. А что, если успеть уцепиться и полететь в зеленом облаке, высоко над лесом, выше и выше, к синим небесным полям, к белизне пушистых перуновых овечек? Яра прямо видела, как летит, как расстилаются внизу леса, поля, реки, дух захватывало, перед глазами мелькали солнечные пятна, и она останавливалась на тропе, опустив веки, медлила, чтобы прийти в себя. Такие полеты опасны, сумеешь ли воротиться? Найдешь ли в небе обратный след? Толкун бабе не приходилось убеждать Яру в том, как сильна власть рода над человеком. Яра с детства знала это немногим хуже, чем сама толкун баба. Навь показала ей себя во всей мощи и навсегда отбила охоту противиться своей доле. Яре шел 7-й год, когда при родах умерла ее мать. Княгиня до того рожала 5 раз, но в живых остались только 2 чад. Яра, первый плод утробы, и Будим, ее брат. Отец все надеялся, что Мокаш пошлет еще хотя бы 1-2 сыновей, но мальчики умирали почти сразу, как появлялись на свет. Видно, тяжко им было на том свете без матери. Последний увел за собой и княгиню. Тогда Яра впервые увидела толкун-бабу. Ранее девочку не допускали до тех обрядов, где появлялась старшая из вещих женщин Хатимирова рода. Но знать она о ней, конечно, знала. Самые маленькие слышали, если слишком шалили, придет толкун баба, заберет и в ступе столчет. И вот она пришла. Но не за Ярой. Принесла лишь помело, одно из 3 своих священных орудий, служивших к тому же и знаком власти. 2 других, ступу и пест, обычным людям даже видеть не полагалось. И теперь она пришла, чтобы пустить помело в ход, смести останки сожженного тела с прогоревшей и остывшей крады. С толкун бабой явились 3 ее белых дочери, и Яра в изумлении смотрела заплаканными глазами, как 3 незнакомых женщины в белой одежде прибираются в доме и разбирают материну скрыню. Толкун баба достала сорочку из запасов княгининого белья, туго свернула ее, приговаривая что-то, опоясала черной нитью. Потом отрезала часть белого плата и повязала на скрутку из сорочки. Получилась лелёшка, вроде тех, которые нянчат девочки, но совсем другая. Поначалу Яра смотрела на лелёшку с ужасом. Толкун баба своими руками сотворила ей новую мать взамен умершей и сожженной на краде. Слепым полотняным лицом та смотрела из чурого угла за ходом поминальной стравы. Яру послали отнести ей угощение, и она повиновалась, дрожа. В лелёшке теперь пребывала часть души матери, Но какой ужасной была эта перемена. Девочку и тянула к Лелёшке, и отталкивала. Толкун баба подозвала девочку к себе. Яра подошла с решимостью отчаяния. Она знала, что эта небольшого роста морщинистая старуха во всем белом — самая мудрая, самая могущественная в земле Хатимиричей. Толкун баба ведает, как сироте дальше жить. Оставшись без родной матери, Яра тем самым перешла под крыло к старшей матери всего рода и с покорностью ожидала ее воли. Глаза у толкун бабы оказались светлые, серовато-голубые, будто разбавленные весенней водой. Но добрые и грустные, и Яре снова захотелось плакать. «Матушка твоя добрая и честная женщина была. У дедов ее с почетом примут», — сказала ей толкун баба. «Как душа с телом расстается, то идти ей до дедов и бабок ровно 40 дней. И покуда идет она, нужно ли Лешку материнку кормить, поить, чтобы душеньке сил на долгий путь достала. А как минует 40 дней, ты эту материнку возьми себе и спрячь получше. Береги ее. А как будет печаль на сердце, достань, покорми и скажи: «Матушка моя, покушай и моей беды послушай. Расскажешь ей свое горюшко, она и поможет тебе». Яра заливалась слезами от острой боли потери, и поначалу только об этом она и могла Лёшке рассказать. Но становилось легче. Мать не ушла совсем. Огненные ворота Крады и желтые пески родовой могилы не отделили ее от дочери совсем. Близилась осень, и Яра стала понимать из разговоров, что после дожинок у отца вновь появится жена. Князю Благожиту не было еще и 30, не старый человек. Отец всего одного сына, он не мог жить остаток жизни вдовцом. Роду Хатимирову нужна хозяйка, мать живой чади. «Вы не тужите, не бойтесь. Княгиня новая вам не чужая», — утешал Яру и Будимку перед свадьбой отец. «Она матери сестра родная меньшая, пятая дочь Истимирова. Ей как раз срок замуж идти. Дед Истим и дает нам другую дочку взамен первой. Вот нам всем какая судьба вышла». Дед по матери, Истимир Будимыслович, жил не так далеко и несколько раз в год навещал старшую дочь с зятем. Но всю его чать, особенно женскую, дети не знали. Было им тревожно, а вдруг новая княгиня окажется злой. Мало ли сказок они знали о том, как мачеха после смерти родной матери берет детей и уводит в дремучий лес. А там будешь идти через чащи дремучие и болота зыбучие, пока не придешь к избушке, где вокруг стоит высокий тын, а на каждом колышке по голове человечий. Но того, что оказалось в забыль, они никак не ожидали. Яра увидела новую княгиню на второй день свадьбы. Вот родичи двумя печными ухватами воздели покрывало перед лицом новобрачной. Та подняла глаза. И Яра вскрикнула. Перед ней стояла мать, живая и не бледная с запавшими глазами, как девочка видела ее в последний раз, а свежая, румяная, с веселым блеском в очах. Яра едва не упала. От потрясения будто пол содрогнулся под ногами, а потом пошла вперед, как во сне, стремясь прикоснуться к видению, пока не растаяла. Мать увидела ее, в глазах мелькнула улыбка, она протянула руки навстречу Яре и обняла ее. Девочка прижалась к ней и зарыдала от облегчения. Случилось то, чего, как ей говорили, никогда не может случиться. Мать откликнулась на призывы встать, звучавшие над могилой, вновь явилась приветить своих детушек. Яра и Будимка не сироты, их родная мать воротилась к ним из Нави. Девочке даже казалось поначалу, что так всегда и бывает. Стоит любому вдовцу жениться, как в новой жене вернется прежняя, для того и нужны все длительные сложные обряды погребения, поминальных страв и призывов на могиле мертвой проснуться, делаемых через 9, 20 и 40 дней после смерти. Не мудрено, что для этого приглашают саму толкун-бабу. Вся мудрость живых и мертвых нужна для такого сложного дела. Поначалу мать плохо помнила прежнюю жизнь, не признавала ни людей в Хатимирле, даже отцовых родичей, не находила, где что лежит. Яра сама ее водила по двору и по весе, показывала, гордясь, что может помочь. Эти маленькие странности ее не смущали. Уж очень большим счастьем было то, что закрылась та холодная пропасть одиночества и бесприютности, в которую она была рухнула зимой. Отец ходил веселый, и казалось даже, что весь мир вокруг посвежел и помолодел вместе с новой благожитовой княгиней. Однако дивы еще не закончились. «Послушай, что скажу тебе». Однажды весной мать посадила Яру близ себя и взяла ее руку в ладони. Яра тогда уже ловко умела прясть отчесы, как полагается в ее годы, но на руки матери смотрела с восхищением и почтительной завистью к ее умениям. Поначалу Яра видела разницу. Теперь у матери было немного другое лицо, и могила заметно омолодила ее. От невест, что еще ходили на девичьи попряды, ее отличал только женский плат, сложным образом обвивавший голову, шею и плечи. А походка у нее стала легкая, девичья, движения порывистыми, смех звонким. Но это ничуть не мешало Яре. Глядя на обновленную мать, она часто видела у нее за спиной как бы дерево или тень дерева. Чудное это было дерево. Оно вроде бы здесь, совсем рядом, можно рукой коснуться, но верхние ветки его уходят на небеса. Прежде мать была не такая. Добрая, но слабая здоровьем, быстро устававшая, почти всегда с брюхом, из-за чего ей то и дело не домогалось. И Яра привыкла ее беречь и не утомлять. Из Нави она воротилась, женщиной деревом, неутомимой и легкой, и даже зубы у нее теперь были все на месте. Яре казалось, что ни с кем в семье мать не чувствует себя так хорошо, как с ней вдвоем, и девочка радовалась тайком. Новая мать принадлежала ей полнее, чем прежняя, а глаза ее, голос остались прежними, и спустя немного времени Яре уже казалось, что та всегда такой и была. А теперь Яре пришел срок узнать, чем ее радость была оплачена. «Отпустила меня Навь, но взамен службы требует», — сказала мать. «Пришел твой срок ей послужить». «Как это?» Яра слегка оробела, но не так, чтобы испугалась. Она куда меньше стала бояться Нави, всего, что связано со смертью, после того, как столь страшное горе, как потеря матери, разрешилось ее возвращением. «Толкун-баба желает, чтобы ты к ней пришла и пожила у нее, послужила ей, а она тебя всякой мудрости обучит. Зато как вырастешь ты и настанет тебе срок замуж идти, ты уже будешь сама мудрой девой». Будешь ведать всякие зелья, всякие клюки чародейные превзойдешь. Клюки чародейные — искусство колдовства. И меня тоже выучат с того света обратные следы находить. Это уж как толкун бабе поглянется. Угодишь ей, она такому научит, что мы сейчас и вздумать не можем. Собрались они в первое же погожее утро. Никому не сказали. Мать предупредила Яру, что дело у них тайное, и о нем нельзя говорить ни с кем. Разбудила ее чуть свет. Крадучись, они двигались по избе, чтобы не потревожить отца и брата. Мать хотела ее покормить, но Яра не могла есть. Ее трясло от волнения и предчувствия какой-то очень большой, очень важной перемены. Она видела, что мать тоже волнуется, и притом ей весело, как будто они затеяли тайком от ближиков некую шалость. В эти мгновения мать едва ли не казалась Яре почти такой же девчонкой, лишь выше ростом и во взрослом уборе. Вдвоем они вышли со двора. Держась за руки, пробежали по тропке через луг и углубились в лес. Свет весеннего утра казался особенно ярок и живителен, свежий воздух был напоен силой. Так и хотелось прыгать, и мнилось, он сам поднимает над землей. Но Яра не прыгала, захваченная предчувствием перемены. Вот-вот она сделает важный шаг от дитяти к взрослой деве. Миновали знакомую рощу, где Яра гуляла, сколько себя помнила, и собирала ягоды, еще пока мать не умирала. Прошли, поклонившись поляну с перуновым камнем, перебрались по камням, едва видным из высокой весенней воды, каменный брод на смородинном ручье. Уже возле того берега Яра все же поскользнулась и соскочила одной ногой в воду. Пришлось садиться и менять мокрый чулок на сухой из запаса в коробе. Дальше начался другой лес. Здесь было больше сосен, чем берез, а сосны ведь не то, что подружки-березки. Такие рослые и важные, что Яра посматривала на них с благоговением. В каждой из них теперь живут чьи-то деды, наблюдают тайком, и Яра шла ровно, степенно, чтобы не осрамиться под этими испытующими взорами. Шли они долго, как показалось Яре. Она устала, ноги заново промокли по весенней сырости. Но девочка не ныла. Толкун-баба живет со своими дочерьми в самом закрадье, а туда дорога долгая. 40 дней. Яра не удивилась бы, если бы столько и пришлось идти, но у матери не было с собой никаких пожитков и припасов. Да и у нее самой лишь коробок за спиной, а в нем две сорочки, гребень, рушник и лелешка. Поминальную лелешку Яра кормила и сейчас. Так велели. Иногда у нее мелькала пугавшая ее мысль. Мать вернулась, потому что душа ее задержалась в лелешке. А если лелешку не кормить и не беречь, то мать снова исчезнет. Навь была сложна для понимания, но Яра и не пыталась охватить ее мыслью, как не пытаешься увидеть разом все небо. Чтобы понимать все, надо быть такой седой и морщинистой, как сама Толкун-баба. А до того ей предстояло прожить еще не одну жизнь. В Невидье народу множество, но ты как войдешь, поначалу никого не приметишь. Они для тебя незримы. Наставляла ее по пути мать. Как ступишь за порог, по левую руку увидишь лохань и на краю рушник. Ты лицо умой, рушником оботрись. В лохане будет мертвая вода. Как ты очи промоешь, и откроются у тебя глаза по-иному. Увидишь перед собой стол накрытый. Ты с хозяевами поздоровайся, попроси позволения сесть. Тебе голос ответит, но хозяев ты не увидишь. Не бойся, садись и ешь. А как поешь, тогда увидишь, что будет. Мать находила дорогу там, где не было никаких тропок. Вела девочку по мощенным среди топи гатям в обход бурелома. Но вот она остановилась и взяла Яру за плечи. «Дальше мне нельзя. Ты одна ступай. Вот туда». Она показала рукой. «Увидишь глубокий овраг, стало быть, близка уж Навь. Спускайся и иди, пока не увидишь высокий тын. А на нем головы человечьи». Как ни крепилась Яра, но сейчас, когда мать вот-вот готова была опять оставить ее одну, да еще среди дремучего леса, ей вновь захотелось плакать. «Там коровьи черепа», — шепнула мать, будто украдкой, хотя кто здесь мог их слышать? «Не бойся. Навь нужно знать, а не бояться. Для знающего человека страха нет». «Но я не знаю ничего». Яра в отчаянии вцепилась в ее белую свиту с широкой красной полосой. «Пока что за тобой бабки приглядят. В роду у нас мудрых матерей довольно. Их мудрости тебе на первое время хватит. Увидишь мышку? Угости ее чем-нибудь. Значит, бабки пришли. А дальше будешь учиться, и знание придет. Главное, учись прилежно, и никогда уже не будет тебе страшно. Ведь страх он от слепоты, а вежество очи в душе отворяет». Мать прижала к себе девочку, поцеловала в лоб, повернула и легонько подтолкнула. Яра обернулась, но лицо ее спутницы стало строгим, и вдруг ясно вспыхнуло понимание. Это не мать, это совсем другая женщина. Пусть и похожая, но другая. Недаром же все в Хатимирле называют ее Кориславой, а раньше она была Дарамила. И это открытие так напугало Яру, что она вновь повернулась и поспешила вперед. Шагов через 10 она обернулась, но на том месте, где они простились, уже никого не было. Белый свет, мир живых, покинул Яру. Кругом расстилался темный лес, межа Нави, мира мертвых. Навь ждала ее, желала службы, обещала одарить мудростью. «Только не стой», — вспомнились наставления по пути сюда, «нужно непременно вперед идти». Стоять на месте было страшно, стоило замереть, и начинало казаться, что тебя вовсе нет. И Яра отважно пустилась вниз по склону глубокого оврага, туда, где ждала ее загадочная, жестокая и щедрая Навь. Подойдя к опушке из-за хорошо знакомого куста лещины, Яра выглянула на поляну. Так рано здесь редко кто бывал, но если возле перуного камня обнаруживались люди, Яра не показывалась, давая им время уйти. Иное дело, если у камня ее ждала Корислава. Она нарочно приходила сюда порой, чтобы повидать Яру. Подходя к кусту, Яра всякий раз выглядывала на поляну с теплым чувством ожидания. А вдруг? Кориславу Яра видела нередко и не замечала перемен. Точнее, свыкалась с ними в той же мере, в какой они приходили, и не замечала, что свыкается. Да и в Кориславе она смотрела на что-то куда глубже сокрытое, чем глаза и брови, когда-то сделавшие для нее вуйку точным подобием матери. Иначе Яру позабавило бы наблюдение. Она сама в 15 лет стала почти такой же, какой была Корислава в первый год замужества, а Корислава тем временем приобрела более сильное сходство с той Дарамилой, своей старшей сестрой, которую Яра когда-то потеряла. За эти 7 лет Корислава выносила 3 детей, и теперь у нее росли сын и 2 маленькие дочки. А Яра осознала, что мачеха Вуйка старше ее всего на 7 лет и теперь смотрела на нее скорее как на сестру, чем как на мать. Матерью она за эти годы привыкла считать толкун-бабу, хотя уже знала, по человеческому счету, та приходится ей прабабкой. Но Корислава приходила к Перунову камню всего 3 дня назад. Выглядела она немного смущенной, то и дело принималась смеяться, но Яре казалось, что за смехом та пытается скрыть досаду. «Отец Будинку из дома прогнал», — созналась она наконец, когда Яра уж слишком к ней пристала. «Выдумал будто». «Ой, не могу». Она опять засмеялась и закрыла рот рукой. «Да что?» — теребила ее Яра. «И что ему на ум взошло?» «Выдумал, будто Будимка глаза пялит». «Куда?» «Что это ты, — говорит, — с матери глаз не сводишь?» «С чьей?» — не поняла Яра. «С бабы Жданы?» «С меня». «Не тебе, — говорит, — на мачеху слюни пускать, когда она тебе по крови, та же мать родная». «Зачем слюни пускать?» Яра ничего не понимала. «Женить тебя рано, — отец говорит, — так ты уж себя помни, а не то зашлю тебя в лес к волколакам еще 3 года. Вовсе домой показываться не велю ни летом, ни зимой». «Куда Будимке жениться? — изумилась Яра. — Он ведь дитя еще». «Не такое уж дитя, тебя на 1 год моложе. Иных женят в 2 года, и он бы справился, пожалуй. Меня уже ростом выше». Своего единственного родного брата Яра не видела все эти 7 лет. Тому, что ему потребуется знать, он обучался у деда Лукомы. В памяти сестры сохранился расплывчатый облик кудрявого мальчика. Мысль о том, что он может жениться или пылать к кому-то похотью, казалась нелепой. Но раз Корислава говорит: «Божечки, да ведь ему 15-й год». «И что он?» «Ушел к лесным, разобиделся». Корислава опять засмеялась. «Ну и к лучшему, пусть опомнится». «Так он что, взабыль?» Я расмутилась и растерялась. «Я-то баловать не дам. Я не из тех мачех, что от старого мужа на его сынка молодого зарятся», строго сказала Корислава и приосанилась. «Да разве ж я на тебя подумаю такую глупость, душенька моя?» Яра кинулась ее обнимать. «Я ж тебя пуще света белого люблю». И подумала: «Так, наверное, и Будимка любит Кориславу пуще света белого. Он ведь не раз в месяц ее видит, а в одном доме с ней живет. Хотя ведь сестра матери по крови та же мать». Но сколь ни нелепым это было, Яра не удивилась. Отстранившись, она любовалась Кориславой. В начале 30-го десятка лет красота ее находилась в самом расцвете. Румяное лицо, прямые и широкие русые брови, чуть толстоватый крупный нос, зато какие яркие губы. А на них всегда улыбка горит, будто пламя, и сверкают белые ровные зубы, только взглянешь и захочется засмеяться от радости. Кориславу любили все. Она будто притягивала к себе и ласковым обращением, и всегдашней веселостью, а главное — тайной силой вежества. Яра надеялась, что и сама будет привлекать к себе сердца, когда вернется в белый свет. Ведь перед тем, как прийти в невидье, Корислава прожила там те же 7 лет. Бедный Будимка, должно быть, сам не понял, как в его сыновью любовь проникли нечистые помыслы. Ведь Корислава лишь белым женским платом отличается от девицы красы из сказок, ради которой за 3 9 земель ходят. Вспомнив этот разговор, Яра усмехнулась и подумала: может, еще новости будут. Но сегодня на поляне было пусто, только камень лежал, будто тот самый клубок, к которому привела трубка нить. Яра бывала здесь каждый день и всегда приближалась к камню со странным чувством, будто здесь завершается не вся тропа нить, а лишь ее ближний кончик. 10-я или 100-я часть длины, а сама тропка ныряет под камень и уводит дальше, через иное бытие. И каждый раз ей казалось, что стоит сделать еще шаг, и она увидит этот новый путь 100 раз длиннее прежнего, под иным, низко нависшим, вечно темным небом, где лишь сонный месяц гуляет днем, а омраченное солнце — ночью. С метелкой из ветвей еловца в руке Яра подошла, оглядывая камень и часть поляны перед ним. Не раз она видела здесь змей, черных и серых, сломанным узором на спине, напоминающим перунову молнию. Они прятались под самый камень, но Яра их не боялась. Корислава верно сказала ей 7 лет назад: для знающего человека страха нет. Эти змеи хранили родовую душу Хатимиричей. Каждое утро от дня возрождения Перуна, когда змеи выходят из своих глубоких пещер, и до осени Яра приносила две чистые глиняные плошки, наливала в них свежего молока и ставила под камень. Каждое утро она ощущала, что держит в руках жизнь и счастье тысяч людей, и оттого сама себе казалась сильной, как земля, но легкой и прозрачной, как ветер. Но сегодня на палой прошлогодней листве, среди тонких стрелок травы и зеленых клочков мха, ничто не шевелилось. Яра приблизилась к камню, взглянула на оставленный кем-то круглый сыр в ветошке. Вчера утром его не было, видно, после кто-то приходил. И замерла. Вся обширная серая поверхность камня была усеяна каплями воды. Камень будто плакал. Яру охватил жар, в ушах зашумело, в глазах потемнело, но она все смотрела, пытаясь убедиться, что ей не мерещится, и не решаясь прикоснуться к холодной, шероховатой серой шкуре священного камня. И чем дольше Яра смотрела на камень, тем более темными казались эти капли. Не светлыми, как роса, а красными, как кровь. Марушкам в белый свет не дозволялось выходить без большой нужды, и Толкун-баба передавала людям вести через прислужниц чернавок. В Хатимирль от нее пришла Костра, худощавая, бойкая женщина средних лет. «Весть тревожную прислала тебе, княже, матушка наша», — сказала она, поклонившись Благожиту. Утром нынешним заплакал Перунов камень горькими слезами, кровавыми. Худые времена роду Хатимирову слезы его возвещают. «Какие это худые времена?» — опешил Благожит. «Или смертью безвременную, наглую, неурожай, скотины мор, или войну, может?» — объявила Костра. Чернавки привыкли исполнять должности вестниц, и иные из них находили радость в передаче дурных вестей, будто мстя белому свету за то, что сами в нем не прижились. «Дайте божечки тому, кто зло на нас мыслит, чтобы его свело и скрутило». Благожит горестно всплеснул руками. «А у нас еще овес не сеян. Чтоб тому злыдню ручки скрутило, как крючки, а ножки, как кочерышки, кабы ему со света белого сгинуть, кабы его перун молнией треснул, чтоб его буря забурила, чтоб его тьма затемнила». Собравшиеся при виде серой вестовщицы родичи подхватили за ним. «Чтоб тех злыдней огонь взял, чтоб давило-задавило!» Со всех сторон слышалось бормотание. Встревоженные Хатимировы внуки отводили душу, давая себе время опомниться, чтобы осмыслить новость. Костра в серой сорочке из грубого льна, в серой свите, с серым платом на голове, стояла молча, похожая на тень среди живых ярких родовичей. «Что сказала Толкун-баба? Нужно жертвы принести, чтобы беду отвадить?» — спросила Корислава. — От посевов, от скотины, от людей. — А как беду отводить? Костра повернулась и поклонилась княгине. — Сказала матушка, ты сама ведаешь. Это была правда. Способом отводить всевозможные беды от человека, от семьи, рода, от скотины, от селения и полей Корислава обучалась целых 7 лет. Но от чего именно оберегаться? Созвали мудрую чать с окрестных весей. Князь жил у подножия холма, где располагался древний родовой городок. Основал его сам Хатимир, пращур всего рода. В его память сами они называли себя хатимиричами, а прозвище Дреговичей, людей болотных, им дали соседи. За несколько веков потомки Хатимира расселились по округе, и близ городца оставался только род старшего сына. Как почти все славянские городцы, Хатимирль стоял на возвышенности, песчаном холме, окруженный валом и тыном. Внутри вдоль вала стояли длинные избы общины, где мужи Хатимировой волости собирались на совет и на пиры. Развели огонь в обложенном камнями очаге, угостили деревянных деда и бабу, попросили о совете. Князь и княгиня сидели во главе стола, он справа, она слева. На другом конце стола устроился дед Лукома, Благожитов вуй, лесной отец. Вырастив сыновей и овдовев, он не стал брать другую жену, а лет 15 назад ушел жить в лес, где зимой обучал парней волколаков, а летом собирал целебные травы. Благожит и Лукомир так и сидели, как перуны велись на верхнем и нижнем краю мира, а между ними, как род людской, расселись в 2 ряда главы родов. «Велес-то наш стар, а не то выкрал бы с неба зарю-зареницу», шепнул соседу Собивой из Богушиной веси и тайком кивнул на Кориславу. Напротив седобородого, но крепкого, как дуб старика, рядом с мужем-средовеком, румяная княгиня и правда была, как заря красоты и юности. «Дочь моя, Яронега, сама вчерашним утром слезы кровавые на перуновом камне застала», — стал рассказывать Благожит. «Да ведь молчит камень, не молвит словом человеческим, что за гроза, что за беда идет. Самим надо мыслить, отцы, что за напасть, да как ее избыть». Стали перебирать всевозможные беды. Мор на людей и скотину, не урожай, то ли высушит посевы, то ли вымочит, то ли градом побьет, то ли молнией сожжет. Но приметы на урожай были неплохи, всходы дружны, и погода не обещала измениться к худшему. Смерть, война, пока все здоровы, на это верных примет не имеется. Порча, колдовство чужое, так вроде не ссорились ни с кем. Решили, что пока явной беды никакой нет, проделать обереги на самое важное — посевы, скотину и жилье. Начали с перуного камня. Сам Благожит, как перунов старший жрец-владыка, возглавил шествие через лес, а за ним шли отцы всех семей. Обнесли по кругу на железном совке горящие угли с можжевельником, дымом очищая поляну, полили камень молоком. «Выйди, перун, с неба, как нам треба. Сам не пойдешь, сыновей пошлешь. Одного с острым мечом, другого с долгим копьем, третьего с жарким огнем. Пусть разрубают, рассекают тучи грозовые, пусть гонят за леса дремучие, за болота зыбучие, за горы толкучие. Пусть падут на лес, на болото, на гору, а поля наши огради, перун, правой рукой каменной стеной. От грозы, от хмары, от перунов на том кланяемся тебе низким поклоном». Здесь перун в значении молнии, что сохранилось в восточнославянских языках, сделано по подлинным текстам народных белорусских заговоров, и в них требование послать сыновей обращалось к Иисусу Христу. Говорил Благожит, и 40 мужей вслед за ним отвешивали поклоны священному камню. На другой день княгиня повела весняков ограждать поля. Возле Хатимирля издавна сеяли рожь, лен, горох, овес. Покрытые первыми всходами полосы, яровые и озимые протянулись во всех удобных для пахоты местах, не считая тех, что в этот год отдыхали. В огромном венке из трав и ветвей, с первыми цветами, с красными лентами, надетым поверх платы и почти прикрывающим лицо, княгиня напоминала богиню Солонь, сошедшую на землю. Вслед за своим земным солнцем, обходя одно поле за другим, жены и мужи повторяли чары, оберегающие заклятия. Сам воздух звенел между рощами, и мерещилось, будто из священных сильных слов позади идущих волшебной силой воздвигается каменная стена до самого неба, ограждающая посевы от любого мыслимого зла. Старики заново обошли стадо, хотя недавно, при первом выгоне, уже творили обряды, призванные защитить скотину от волков и болезней. Однако для самого главного обряда, требующего особой хитрости, призвали на помощь невидья. На исходе ночи, еще перед зарей, когда садилась над вершинами растущая луна, из леса выскользнула вереница белых теней. Если бы увидел кто, как они плывут по тропе через луг к Хатимирлю, белые с ног до головы, скупые и легкие в движениях, неслышные и проворные, то посидел бы разом. Непокрытые головы, распущенные волосы у всех девяти, и юных дев, и зрелых женщин, и даже старух — яснее слов говорили: эти люди и девы не принадлежат к людскому миру, они посланницы иного. Но никто не мог их видеть. Весняки спали в избах, а если кто и не спал, то не посмел бы носу высунуть за дверь. Возле чура у крайнего двора гостей уже ждали приготовленные Кориславой вещи: саха, лопата, две стрелы и белая козочка. Без единого слова, в таком деле разговоры под запретом, повинуясь знаком седой старухи, Марушки живо принялись за дело. Три юные девушки впряглись в саху. Три средних женщины встали позади, чтобы сахой управлять. Старуха взяла за веревку козочку, отвязанную от столба чура, другая — две стрелы. Одну стрелу толкун-баба вонзила в землю возле чура, а потом шествие двинулось по Солонь вокруг веси, проводя бразду. Земля здесь была притоптана, сошник едва царапал ее, разбрасывая пыль. Первым разом, добрым часом, добрую порой утренней зарей пошла белокозочка вокруг нашего дворушка. Толкун-баба первой выпивала строки чар, 8 марушек подхватывали за ней. Гарава с козочкой шла впереди, за ней Саха с 3 пахарями, позади Сахи, Бережана со стрелой. Замыкала шествие сама толкун-баба, держа между ног рукоять метлы. Она будто ехала на ней, с ловкостью, удивительной для такой старухи, но выработанной многолетней привычкой. Козочка копытом стучала, к отцу Перуну взывала. «Ты поставь, Перун, медян железный, булатный тын, стену каменную со всех 4 сторон, от земли до неба, от востока до запада, от лета и до севера, за 30 за 3 версты, за 30 да за 3 поприща, на 30 сажений в землю глубиной, створы медные, вереи железные, месяц светлый, Перунов гром, покрой лес листом, луг травой, небо звездой, покрой род Хатимиров молодым месяцем частыми звездами, месяцем обсади». «Звездами огороди». Отголоски умело выпиваемых чар долетали и до исп, проникая через запертые двери и затворенные заволоки. Казалось, чары повторяют не 9, а 90 раз по 9 голосов все деды и чуры Хатимирова рода, призываемые с того света на помощь живым. Но даже слыша их, никто и думать не смел выйти взглянуть на таинственный обряд, без позволения заглянувший в Навь, останется в ней навсегда. Невидья служила сторожой на межах белого света и Нави. Для Нави его населяли живые, для людей — мертвые. Марушки могли общаться и с этим светом, и с тем, и главной их заботой было следить, чтобы ни из Яви, ни из Нави никто не пересекал границу ни в срок и ни положенным порядком. «Огороди светлым солнцем, обтычь звездами частыми, освети ясным месяцем, от прирозов, от прочи, от прикосов, от изурока, от ведьмы киевской, от совы дунайской. Что с земли пришло, в землю пойди, что с воды пришло, в воду пойди, что с ветра пришло, на ветер пойди, что от злого человека пришло, на него пойди». Но вот шествие обошло селение по кругу. Саха замкнула борозду возле того же чура. Девушки оставили лямки и взялись за лопату. Женщины проворно спутали козочки ноги. Толкун-баба подошла с длинным ножом. Рукоять у него была костяная, а верхняя часть черена раздваивалась и образовывала подобие бараньих рогов, загнутых на 2 стороны. Козочку уложили к подножью чура, там, где смыкались начало и конец борозды. Толкун-баба перерезала ей горло, побрызгала кровью на подножье столба. Девушки вырыли яму. Раздавался стук. Под рыльце лопаты, окованное железом, попадались старые кости и еще что-то твердое, останки таких же обрядов, проведенных в былые года прежними коленами Хатимирова рода. Козью тушу и 2 стрелы зарыли, яму засыпали. 9 марушек во главе с толкун-бабой встали полукругом в своих белых сорочках и свитках, образуя земное подобие светлого месяца. Распущенные длинные волосы обвивали станы, будто лучи. «Обошла козочка вокруг нашего дворушка, сидит себе на воротах в червонных чеботах, с огненным мечом, с долгим копьем, что доброе пропускает, что злое прочь отгоняет». Закончила толкун-баба свои чары, и все 9 посредниц поклонились на 4 стороны. Луна скрылась, небо посветлело. Закончив свое дело, белые тени также неслышно удалились по тропе через луг. Днем Благожит пошлет отроков с дарами к Перунову камню, благодарность тому свету за покровительство и защиту. Яра, как старшая из дев, шла 3-й с конца. На середине луга она оглянулась. В весе было тихо, тын Хатимирля темнел на светлеющем небе. Выглядел он высоким. По сравнению с полузарытыми в землю низкими избами, с их дерновыми и соломенными кровлями, и неприступным. Но Яра знала. Явись сюда враги, и истинной защитой всей Хатимировой чади станет та каменная стена, что выстроена чарами. А без помощи богов и чуров никакие твержи не спасут.